Но рука его так крепко сжимает трубочку для выслушивания Юлькиных легких, что на всех пальцах побелели косточки суставов. «Прошу, ксёндза, мы врачи. Девочку еще рано напутствовать в другой мир. Мы ее лечим, и мы надеемся, что она поживет еще и в этом мире. И мы очень просим, чтобы нам не мешали делать наше дело». Папа, Павел Григорьевич и Иван Константинович стоят стеной перед Юлькиным топчаном. Ксёндз Недзвецкий чувствует себя в неловком положении. Не драться же ему с этими людьми. Тогда он делает последний выпад. Плавно и величественно опустившись на колени, он начинает молиться вслух. Слов молитвы я не понимаю. Он молится по латыни. Но голос у ксёндза бархатный, жесты, с которыми он ударяет себя в грудь и осеняет крестным знаменем, живописно величавы. Ксёндз молится долго, словно испытывая терпение врачей. Затем он встает с колен и говорит Тамашевой: «Вот я помолился о твоей дочке. От всего сердца я просил Бога и Божию Матерь исцелить больную. Если ей станет лучше, завтра или даже, может быть, сегодня ночью, то это будет не от них», — он показывает на врачей, «не от их жалкой учености, а от Божьего милосердия, услышавшего мою молитву». И он уходит, прямой, гневный, не удостаивая Тамашеву даже взглядом. Тамашева делает движение, чтобы побежать вслед за ксёндзом. Потом она смотрит на папу, на Павла Григорьевича, на старика Ивана Константиновича, который уже успел снова расстегнуть свои две пуговицы и застывает на месте. Врачи долго, очень бережно и осторожно осматривают и выслушивают Юльку. Лица у них серьезные. Понять, что они говорят, нельзя. Они говорят полусловами, да еще непонятными, докторскими. «Что ж», — говорит наконец Иван Константинович, «подождем денька два, подождем кризиса». «Если бы она лежала в больнице», — с огорчением говорит папа, «было бы спокойнее, а тут как на улице, всякий может прийти, всякий может напортить, напугать». Мне почему-то кажется, что папа имеет в виду ксёндза Недзвецкого. Очевидно, и Павел Григорьевич думает об этом и понимает папу с полуслова. «Яков Ефимович», — говорит он, — «я стану здесь дежурить до утра. На меня-то вы полагаетесь?» Папа смотрит на Павла Григорьевича так, словно ему очень хочется ласково погладить его круглое лицо. Павел Григорьевич провожает нас до ворот. «До свидания, голубчик», — говорит ему папа. «Такой вы молодчинище!» «Нет, это вы молодчинище!» — возражает Павел Григорьевич. «Вы предводитель всех молодчинищ!» «Ай, верно! Он молодчина!» — хлопает папу по плечу старичок Иван Константинович. «Другие врачи меня к платным больным зовут, и я иду без всякого удовольствия. А этот рыжеусый...» — Иван Константинович трогает папу за ус. «Он меня только по чердакам да по подвалам таскает, где мне и пятака не платят. И я, старый болван, черт побери мои калоши с сапогами, иду за ним, как барышня за женихом». Ксёндз Недзвецкий поторопился, когда предусмотрительно приписал своей молитве улучшение, могущее произойти у Юльки завтра или даже сегодня ночью. Ни ночь, ни последующий день и ночь не приносят улучшения. Так проходят два дня, самые страшные за все время. Прибежав к Юльке к концу второго дня, я пугаюсь ее вида. Она так исхудала, что нос у нее заострился, руки похожи на спички, обтянутые кожей. Лицо не только бледное, а какое-то даже синеватое. «Посмотри на ее ногти!»